Итак, родные, сегодня мы пойдем в интересную мысль. Мы будем продолжать, у нас такая темка интересная началась несколько воскресений, о сыновстве, об отце. Одна из очень уникальных тем, да, и мне хочется продолжить немножко в этой тематике, пока Дух Святой меня держит в этой теме. Итак, тема называется «Возвращение сыновей в измерении отца». То есть он хочет тебя вернуть к себе. Вы знаете, у меня когда-то, когда еще был намного моложе христианин, у меня всегда была дилемма. Бог, приди, Бог, помоги. Ну почему ты меня не слышишь? Ну где опять Бог? Знакомая ситуация? Знакомая ситуация. И вы знаете, у меня всегда был вопрос, Бог, ну почему ты так... Почему так пробуксовывает царство на земле? И вы знаете, и у меня вот на этих вопросах и родилась эта тема из отношений с Духом Святым и его ответов на эти вопросы. Я просто говорю, Господь, скажи мне, пожалуйста, почему так все тяжело идет на этой земле? И ответ был очень уникальным, и сегодня я разложил этот ответ в целую тему и поделюсь с вами. Ответ был настолько уникален, что это даже взяло меня время немножко посидеть и подумать над этим. Дух Святой мне очень просто сказал: «Сын, ты просишь меня прийти туда, откуда я вас хочу увести». Доброе утро, церковь. Ты просишь прийти Бога на территорию, из которой все его желание, вся его жертва была, чтобы вывести тебя из нее. Внимательно слушайте сейчас. По умолчанию эта земля, все, что на ней происходит, это не наша территория обитания. Поймите, что говорит Библия. Ходя по земле, мы не часть земли. Пребывая здесь, это не наш дом. Другими словами, мы хотим построить Богу кущи, а Он хочет тебя взять в славу. Если вы услышали, что я сейчас говорю. Всю же, знаете, опять же, это мой разговор с Богом. Я не знаю, как вы к этому отнесетесь, но это мои мысли, это мой разговор. И я говорю: Господь, что ты хочешь? Вы знаете, мы всегда хотим Бога стянуть в долину, а Он зовет тебя на гору. Вы понимаете, что это два разных измерения и абсолютно два разных движения? Есть только два типа христиан. Обе категории спасены, обе категории с Богом, и Он любит обе. Но в одной категории Бог абсолютно лимитирован, а у другой категории Бог не имеет никакого лимита вообще. Все зависит от того, кто управляет и посажен на сердце твоего трона. Кто находится на сердце твоего трона? Кто управляет твоим сердцем? Твоим сердцем управляет Дух Бога. Ты стремишься к Нему, или твоим сердцем управляет душа, и ты желаешь перекрыть все. Кто-то мне как-то сказал, как почувствовать, что ты уже перешел в другое измерение, когда это измерение больше не имеет никакого влияния и эффекта на тебя. Как узнать? Вы знаете, как я узнаю, когда я начинаю охладевать? Когда в меня начинают проникать заботы, страхи, неуверенность, суета, и список можно продолжать. Кто-то слышит меня? Как я знаю, что я выхожу из этого? Это перестает иметь вообще значение. Бог не пришел сюда исправить каждую вещь, все сделать. Иисус, миссия Христа, пришел Христос, Он... Как вам сказать? Он наш пример. Куда ни иди, Он наш пример. Пришед на землю, Он сделал что-то, что мы до конца не понимаем. Нам кажется, что Иисус пришел изменить эту землю. А Он говорит: я вообще не от этого мира и вообще не от этого царства. Я совершенно житель другой территории. И Он говорит: это вообще не то, где я пытаюсь. Вот где, понимаете, ученики, вы знаете, что церковь по сей день желает Иисусу построить трон на земле. Вы не услышали меня. Ровно как ученики Христа ходили за Ним, думая, что вот-вот, вот-вот Иисус будет президент. Вот-вот и Римская империя падет перед ногами Иисуса. Вот-вот все фарисеи заткнутся наконец-то. Кто-то слышит меня? Знаете ли вы, что церковь наших дней продолжает по сей день строить Иисусу трон и приглашать его быть президентом на этой земле? А он этого не планировал и делать не собирается. Он пытается перевести тебя совершенно в другое измерение, где ты не выживаешь. Как узнать, что я живу не там? Ты живешь или ты выживаешь? А вот здесь вот вопрос, это уже лично к тебе. Не надо на него отвечать. Ты живешь или ты выживаешь? Что это значит? Ты просыпаешься и начинается. Денег нет. Того нет, успеха нет, двери закрыты. Того нет, где ума нет, ничего нет. И все. Другими словами, семья. Что такое выживающая субстанция? Выживающая субстанция – это та субстанция, которая изначально находится не на своей территории. Еще раз повторяю. Когда ты вынимаешь... Мы с вами как рыба, вынутая из воды, из Эдема. Вы знаете, да, что наше место рождения и управления было Эдем? Эдем — это не только физическая сфера, это сфера управления, где Бог и человек обитают вместе. Мы как рыба, вынутая из воды. Бог говорит... Я открыл вам возможность назад в океан. А мы говорим, а ты просто пролей на меня бутылку воды. Алло. Служение уже началось. Кто-то услышит, кто-то слышит меня? Бог говорит, я зову тебя вместо твоего обитания, где ты доминируешь и управляешь по умолчанию, где ты победитель. А мы говорим, Бог, слишком, ну это я в воду нырну, это что-то, только ты и все, Господи. А мне хочется и тут шурнуть, и там шушнуть, и там дай мне лучше, брызни на меня, чтобы я еще на пляже полежал. Я когда-то любил ловить рыбу. Я сейчас ее ловлю, но я сейчас ловлю другую рыбу. Когда служения не было, я любил ловить рыбу. И вы знаете, я помню, мы наловили рыбу, и у нас некуда ее было складывать. Она лежала в лодке. Мы на лодке, на заливе. Ловим рыбу, вытаскиваем там камбала, там что там, лобиста, бычки. Вытаскиваем, просто бросаем в угол, в такое местечко в лодке. И тогда еще мой сын был, маленький сын. Он любил со мной на рыбалку ездить. И пока мы ловим, я говорю, сын, у нас нет кулера, у нас нет места, куда рыбу складывать, у нас нет льда. Но рыба, надо, чтобы она была живая до того, как мы закончим рыбалку. Кто-то понимает, да? Рыбаки поймут эту боль, я знаю. И я говорю, сынок, каждые где-то минутку-две зачерпываешь ведро воды и просто поливаешь эту рыбу, окей? Просто брызгаешь на них, чтобы они... И вы знаете, сынок на них брызгал, потихонечку брызгал, чтобы они там где-то в уголочке там не померли. И рыба лежит, знаешь, и Бог мне напоминает, вот это, говорит, сейчас так выглядит моя церковь. Мы и не там, и не там. Мы где-то, где нам хватает влаги, чтобы не сдохнуть. Но у нас абсолютно нет силы побеждать, доминировать и управлять. Мы где-то между пытаемся усидеть на обоих стульях. Семья, до каких пор мы будем играть и заигрывать с этим миром? Или шаг в Бога, или не напрягайся. Уже греши уже, что тебе морочиться? Просто попроси Бога, чтобы не сдохнуть, не покаявшись. Как я у пятидесятников молился. Господи, чтобы... Знаете, у тебя всегда циклы. Покаяние, грех. Покаяние, грех. Я говорю, Господи, чтобы я сдох во время покаяния. Потому что если ты согрешишь и сдохнешь, я в ад попаду. Я не хочу, так не хочу. Пусть цикл покаяния и моего отшествия с этой земли совпадет с моим чистосердечным покаянием. Только покаялся, шмяк, и тебя нет. Аллилуйя. И ты проснулся, там старцы тебя будет уже. Вставай, все нормально. Ты дома. Аллилуйя. Семья — это жизнь. Я когда-то Богу сказал, я отрекаюсь выживать. Я хочу понять, что мне сделать. У меня была мечта. Мне было все равно, что сделать. Я хочу понять, как все работает. И я хочу жить, как жил Иисус. Кто-то слышит меня? Почему? Он же дал нам пример. Я не хочу тратить мою жизнь, выживая с копейки на копейку. С каких-то ты. И постоянно ты задействован. Раны, боль, предательство. И ты весь вот в этой суете выживаешь. Бог говорит, сделай шаг в сторону. Сделай шаг ко мне. И знаете, что самое интересное произошло? Бог не забрал проблемы. Он забрал эффективность проблемы на меня. Проблемы перестали действовать и иметь эффект на мою жизнь. То есть что-то есть, но твой дух переведен в позицию доминации, и это уже не имеет значения. Когда ты в духе, ты смотришь на эту жизнь глазами зрелого в духе. Это как ты приходишь, вы знаете, вот недавно внучке купили набор кухни, знаешь, вот кухня, там все. И оно все такое пластиковое, знаешь, вот кухня. Они все это разложили, и ты заходишь, а у них там все по-серьезному идет. Бог говорит, вот что значит вышел, когда для тебя вот этот мир становится пластиковым. Он на тебя не имеет эффекта. Мы с вами страдаем и мучаемся не из-за того, что мы страдаем и мучаемся, а из-за того, что у нас страдание и мука до сих пор являются частью нашей жизни. Когда ты выходишь из этого, оно теряет над тобой эффект и контроль. Бог не хочет дать тебе больше денег, чтобы ты расплатился с долгами и понабирал новые. Бог хочет вырвать твое даже отношение, как будто это что-то серьезное, просто вынять из твоего сознания и сказать, я твой Эль-Шадай, и когда тебе что-то надо, у тебя оно будет. Семья, как вам сказать? Бог предназначил своих детей жить налегке. И как апостолы говорили, я ничем не обладаю, но все имею. Что это значит? Это значит, я когда-то наблюдал хронику американских войск, которые шли опять где-то совать свой нос и доводить порядок. Я сейчас не буду туда идти, я о политике не люблю говорить. Я смотрю, выбрасывается опять, знаете, с самолетов американская армия. И я смотрю, думаю, Господи, ну окей, выбросились они, ну с автоматом они, аллилуйя, ну каска есть. И потом я смотрю, как только они выбросились, сразу через буквально пару часов летит другой самолет, который сбрасывает танки, джипы, палатки, еду. Я такой, вау! Бог говорит, вот так и я со своей церковью работаю. Ты принадлежишь мне, но когда что-то надо тебе, я забочусь о тебе. Я сбрасываю то, что тебе нужно для достижения той мечты и цели, которую я в тебя вложил. Знаешь, почему мы мучаемся? Потому что мы себе придумали план, жизнь и цель. И теперь мы спонсоры всего, что мы придумали. Ты говоришь, Господи, благослови. Он говорит, а я тебя туда не посылал. Вот у тебя есть пистолет? Иди справляйся с этим пистолетом. И иногда мы думаем, Господи, почему ничего не работает? Первое, послал ли тебя туда Господь? Ну, я так думаю, Господи. Знаете, мы хотим предложить Богу план, который Он благословит. А Он говорит, давай мы будем по-другому. Ты свернешь этот план, и я тебе предложу свой, который уже благословен. Какое откровение? Господи, это значит что? Как только мне Бог сказал, это моя позиция, с того момента, когда я поверил, что это моя позиция, то, что я делаю, это я, ушли все нужды, все проблемы. Я больше ни о чем не переживаю. Люди говорят, пастор, а если все закончится? Я говорю, значит, миссия Бога закончилась, честь имею, значит, у Бога есть какая-то другая. Аллилуйя. Кто-то слышит меня. Но из-за того, что мы строим свою жизнь, мы должны заботиться об обеспечении нашей жизни. И поэтому мы всегда стягиваем Бога в наши планы. Бог, приди, Бог, благослови. И там опять на тебя, знаете, со спринцовки. Пш, пш, пш. И ты... И опять... Все, на неделю хватит. И эта рыба лежит там, жабрами хлопает и пытается что-то тут управлять. Бог говорит, я не собираюсь... Другими словами, Бог не собирается утопить эту землю. Он собирается тебя вернуть в воду. Вот почему князь... Некоторые говорят, Бог, приди! Бог говорит, да я уже пришел, выйдите сюда. Выйдите сюда. Да, ногами вы будете ходить по земле, но вы будете ходить из другого измерения. Вы будете управлять из другого измерения. Вы будете жить, думать. Вы будете счастливы не потому, что всех голодных накормят, а потому, что ты станешь над этим. Это перестанет иметь эффект на тебя вообще. Ты начнешь на мир смотреть глазами Бога, а не глазами жертвы. Господи, где ты? Где сидел, там и сидит. Господи, услышь. Слышит, но реагирует исключительно на веру и на сыновей. Ты со мной или не со мной? Пару человек со мной. Слава тебе, Господи. Итак, очень быстренько. Два измерения. Бог давно это уже показал, просто сейчас это переведено. Есть святое, есть святое святых. Помните, да? Скиния Моисея. И мы с вами примерно наблюдаем, Бог уже тогда в примерах показывал нам, что это такое. Знаете ли вы, что Бог не находится в святом? Он живет во святом святых. Святое, мы не говорим за внешний двор, мы не говорим за мир. Мы говорим за два измерения. Святое, святое, святых. Здесь происходит всякого рода служение, приготовление, хлеба, всякие вещи. Но там, вот в том измерении живет Бог. И нам нужно понять вот эти две вещи. То есть Бог всегда... Вот почему Бог восстанавливает скинию Давида. Помните, да? Амос 9:11. Он восстанавливает и все разрушенное. Почему? Потому что скиния Давида — это убранное... Что такое скиния Давида? Это полностью убранное святое. Аннулирован полностью. Целое измерение аннулировано. Кто-то слышит меня? То есть святое — это то, куда мы хотим пригласить Бога. А Бог всегда ждет нас из святого в святое святых. И когда Бог говорит, вот почему Он говорит, я восстановлю скинию падшую, скинию Давида. Потому что Бог не просто тебя выводит, а Его мечта аннулировать и перевести тебя полностью в Его измерение. Сыновей Он не хочет просто тебя благословить. Он хочет тебя ввести к себе. Он хочет тебя посадить рядом с собой. Он хочет, как Отец, научить тебя управлять, как управляет Отец Небесный. Кто-то понимает? Цель Отца — ввести сыновей в наследие. Не просто прийти и помочь. Нет, ввести тебя, вывести тебя из душевного плотского измерения, ввести в духовное, обучить и посадить рядом, и научить тебя, как Адам в самом начале управлял, творил и все делал из Эдема и отношения с Богом. Эдем — это оригинальное святое святых. Кто-то понимает, о чем я говорю? Что такое Эдем? Если честно, вот просто сказать, Эдем — это оригинальное святое святых, где Бог и человек взаимодействуют, разговаривают, общаются, и человек учится и практикуется. Ты со мной? Вот это есть Эдем. Бог тебя туда возвращает. На данный момент мы живем с вами во время испорченной модели церкви. Люди говорят, ну когда церковь пойдет дальше? Церковь исчерпала модель эту. Кто-то понимает, да? Бог, как вам сказать, я когда Богу задал, Господь, говорю, двинься. Он говорит, все, что я хотел, все, что я мечтал, я больше не могу сделать. Он говорит, теперь я жду вас совершенно в другом измерении. О, мы сейчас это в Библии прочитаем тоже. Поверьте, Библия четко об этом говорит и показывает это. То есть есть моменты, где Бог с тобой. И это этапы. Я не говорю о том, что измерение это не от Бога. Нет, оно от Бога. Но Он хочет сейчас своих сыновей перевести в зрелость. Он хочет тебя не просто дать тебе исцеление. Он хочет дать тебе силу. Другими словами, Он говорит, «Се даю вам власть над всею силой врага». Кто-то понимает? Мы хотим, Бог, научи меня бить в нос. А Он говорит, а я хочу дать тебе власть, что бить никого не надо. Тебе просто все подчиняются. Кто-то понимает? Мы просим Бога научить нас драться, а Бог говорит, я хочу научить вас доминировать и властвовать. Если бы понял. Кто-то понимает, о чем я говорю. Мы говорим: Бог, Бог, я уже научился с болезнями сражаться. Он говорит: выше, выше, сынок. Молодец. Выше, выше, выше, выше. Иди туда, где болезни подчиняются. Иди туда, где болезни не касаются. Кто-то понимает, о чем я говорю? Иди, я приглашаю тебя туда. Да, это процесс. От силы в силу, от славы в славу. Как от его духа мы преображаемся в тот же образ. Кто-то понимает, да? То есть это процесс, позволь ему. Он ищет личности и атмосферы. Это те, кто пришли к окончанию себя и, естественно, вошли в полную исчерпанность. Я помню, некоторые люди говорят: вот как туда войти? Вы знаете, искусственно туда, я понял одно, что искусственно туда войти нельзя. Я знаю одно, что много-много лет назад был момент, где я исчерпался полностью. Как вам объяснить? Я говорю: Господь, что со мной происходит? Он говорит: перед тем, как небо начнет течь из тебя, говорит, ты должен полностью исчерпаться. И не то, что я откладываю, ты не сможешь из себя больше идти. Ты полностью мертв и исчерпан. Кто-то слышит меня? Другими словами, пока твоя бутылка с водой не иссякнет, Бог не может налить туда свою жидкость. И вот это наша жизнь. И как войти туда? Чем быстрее вот это иссякнет, тем быстрее Отец даст тебе что-то совершенно другое. Даст безлимитное. Где это происходит? В преследовании его. Семья, я опять говорю, сейчас битва идет именно за тайную комнату, которая, как мы говорим всегда, она не является физическим местом. Идет битва за определенную атмосферу, в которой Бог зовет своих сыновей и дочерей. Идет именно битва за это место. Дьявол хочет держать тебя подключенным к этому миру и ко всем новостям. Бензин поднялся, дома дорогие. Какая разница? Он просто даст тебе больше денег. Инфляция. Какая инфляция? И вот поэтому мы... Господи, а зарплата? При чем тут зарплата? Он просто даст тебе все или бесплатно, или даст тебе денег, чтобы это приобрести. То есть благословение — это не деньги, благословение — это открытые двери, это неисчерпываемый источник, семья. Ну а как он включается? Когда я в воле Отца. Вы знаете, я недавно выставил маленький такой ролик, где мы говорим: о, Бог, я твой сын. И Бог мне четко сказал: мой ли ты сын? Потому что сыновья всегда исполняют волю Отца. Посмотрите на Иисуса Христа. Вот если мы действительно, мы говорим: Бог, я твой сын. Действительно ли ты его сын? Просто задай себе вопрос. Мне Бог задал этот вопрос, мне стало печально насчет себя. Семья, серьезно? Я покаялся. Он говорит, и Бог мне, Дух Святой мне четко сказал. Говорит: если ты мой сын, ты исполняешь волю Небесного Отца. Ты делаешь то, что Отец тебя просит. Другими словами, когда мой сын живет в моем доме, он абсолютно, семья, подчинен моей воле. Он делает то, что я прошу. Так это земной дом. Можете представить, насколько сильнее дом духовный? Если ты кричишь: я его сын, что ты делаешь для царства Отца? А? Ты говоришь: о, я ничего не делаю. Тогда вопрос: сын ли ты? Потому что отцом обеспечивается сын в функции и на деле, которое отец его посылает. Опять говорю, ты говоришь: о, это не я. Иисус наш пример. Что Иисус делал вне Отца? Напомните мне. Ну, хоть что-нибудь. Вот напомните мне. Если мы кричим: Иисус, ты мой пример, ты мой Бог, и я хочу стать подобным тебе, не правильно ли будет переосмотреть свою позицию сына и дочери, покаяться в том, что я лоботряс и лентяй, и попросить его указать, что делать и как строить его царство? Алло! Что такая тишина? Я куда-то попал или что? Ты со мной? Дыши нормально. Папа тебя любит. Даже если ты сын, он тебе тоже скажет задание убрать игрушки. Навести порядок в своей комнате. Все равно ты даже в таком возрасте исполняешь волю Отца. И когда мне Богом было открыто: сын, охрана, здоровье, благословение только там, когда ты, мой сын, послан на мою миссию строить мое царство. Когда ты живешь своей жизнью, перестань винить Бога в том, что у тебя что-то не получается. Ты живешь своей жизнью, а значит, обеспечивать будешь все сам. Аминь. Сам. Бог, я сын, благослови. Бог говорит, с какой стати? Ты себе это придумал? Ну да, ну так благословляй себя. Делай. Я уверен, что если бы Иисус сказал, пап, а можно месяц отдохнуть? И ты смотришь, там селфи начались, Иисус на пляже. Скажите, смешно, даже слышится. Я не говорю о том, что он хочет лишить тебя удовольствия. Нет, наоборот. Самое огромное удовольствие – это внутри его призвания. Семья! Некоторые люди говорят, так это ж у меня все забирается. Нет, это сейчас ты мучаешься. Когда ты входишь, все расцветает. Ты просто начинаешь входить в красоту и дизайн, для чего ты и я сотворен. Фу! Это знаешь, как вот телефон. Я помню телефон. И потом я заказал кейс. И вы знаете, я думаю, у вас такое было. Я заказал не тот кейс. У меня телефон побольше, а я заказал маленький. Я помню, сижу, но думаю, знаете, ну, славянин я. Думаю, растянем. А он короче, там реально, там, ну, где-то ну, на сантиметр, наверное, точно. Я растянул. Думаю, какой кошмар. Камера не совпадает с дыркой. Я думаю, ну, вы знаете, мы с вами славяне, мы так не любим вот это опять все сдавать, начинать, сканировать, ехать, перезаказывать. Сделаем! И я его и так, и сяк. Думаю, может, подрежу, а сын мне говорит, подрежешь, не сдашь. Я, то есть... Уже не сможешь сказать, что кейс не подошел. Они скажут, что ты его резал? То есть, иногда мы с вами вот так просто, знаешь, и вы знаете, самое интересное, а потом я все-таки думаю, ладно, буду как нормальный человек, сдам это все, упакую назад и закажу новый. И как только я заказал новый кейс, знаете, пришел кейс, я такой вставляю, и у него такой, о, он зашел, это он, вот это мы с вами. Ты всю жизнь пытаешься натянуть что-то, к чему не подходишь ни ты, ни оно к тебе. И ты, бедный, суешь его, а оно никуда не входит. Ничего не подходит, все растягивается, все. Господи, благослови. Он говорит, не могу. Он говорит, я уже что-то благословил. Другими словами, уже что-то по дизайну создано, которое не будет мучиться, оно просто подходит. И Бог мне говорит, сынок, можешь себе представить, я вот Бог, и я как-то не предусмотрел, когда я создавал тебя, для тебя место, функции и предназначение. Вот просто Бог запамятовал, о, как раз тебя не забыл. И ты такой, Господи, а что мне делать? Ну, иди придумай что-нибудь. Это же глупость, семья. Дизайнер каждой бабочки, каждой мурашечки, каждой пчелки придумал место, предназначение. И эта пчелка, она наслаждается, исполняя свою функцию, делая мед, который ты потом украдешь и сожрешь. Но это другая история. То есть она, вот пчелка, вот все, что создано Богом, оно создано. Мы с вами выпали, и мы должны вернуться. Кто-то понимает? Мы как люди. И Бог говорит, пожалуйста, ну обратись ко мне. Я же тебе расскажу. Да, тебе будет поначалу. Господи, а ты отдайся. И когда я сказал, отец, я сдаюсь в твои могущественные, мудрые руки. Пожалуйста, объясни мне. Вы знаете, оно как зашло. И я помню, то, что мне не нравилось, начало нравиться. И то, что не подходило, стало подходить. И я потом понял, почему у меня эти части характера, почему я это люблю, это не люблю. Так вот почему, Господь, почему я упертый, почему я прямой, как дубина. Понимаете? То есть я Богу как-то задал вопрос, ну почему я во дворе больше всех получаю в лицо? Потому что я один-единственный во дворе, который не мог язык за зубами держать. А потом я понял, почему мне подарена эта функция. Став за кафедру, я понял, а вот оно почему, у меня постоянно морда была побитая в синяках. Господи, я понял. Мне эта функция нужна была здесь, чтобы без всяких, знаете, проблем и там не продавливаться религией, просто стоять и говорить то, что тебе Бог сказал. Нравится, нравится, не нравится, найди кого нравится. Не надо переделать никого, амен? Люди пишут, а почему тебе по-другому не проповедовать? Я пишу назад, почему тебе не выбрать другого, кто тебе нравится? Аргумент серьезный? Чё ты меня меняешь? У тебя есть пульт, у тебя весь контроль. Клык и нажал того, кто тебе нравится. Я никогда не пойму, как можно слушать того, кто не нравится. Представь, я вот включаю и сижу мучаюсь. Переключи! Никогда не мог понять. Вот сидит и комментирует. Написал книгу, комментарий. И значит, что... Это сколько надо энергии и времени смотреть, что ненавидишь, слушать, что не нравится, и потом целые полчаса письмо писать и потратить энергию на то, что любишь. Я никогда не нажму на то, что мне не нравится. Ну, честно, вот просто не нажму. Зачем? Я лучше нажму на котов. Серьезно. Посмотрю, как коты там, знаешь, движух. Чего мне его смотреть? Ну, не нравится? Ну, не нравится. Отпусти его на свободу. Ты здесь? Тебе хорошо? А мне хорошо. Почему? Потому что я плаваю в своей воде. Если мучишься, мы за тебя помолимся. Это не те, которые избрали люди двигаться, не двигаться без Бога. Это те, которые больше не хотят, не могут двигаться без Бога. Исчерпанность – это я прихожу в окончание себя. Богу нужно нас довести, потому что если у нас есть план «Б», мы всегда на него перескочим. Мы же люди. У нас всегда в запасе что-то есть. А Бог дожидается, пока план «Б», «Б», «Г», «Д», все планы исчерпаются. И ты сядешь и скажешь, Бог говорит, а теперь ты готов к моему употреблению. Вот у тебя еще кошмара не настало? Продолжай использовать план «З». А вот еще чуть-чуть, а вот еще немножко. А у меня еще осталось в записной книжке телефон человека, который меня не послал. Позвоню еще ему. Звони, когда все пошлют, позвони туда. Там всегда не, там не занято. Там всегда слышат, там всегда ответят. Так, что у нас тут? Двигаемся быстро. Итак, заметьте этот принцип. Мы как по какой-то причине не видим движения Бога без атмосферы Бога. Вы заметили, что мы не видим Бога? Вот ты не будешь сидеть вот просто в атмосфере, потом что-то раз, и Бог зашел. Нет, вы заметили, что сначала приходит атмосфера, и потом все начинают его ощущать, преклоняться перед ним. Другими словами, Бог хочет перевести тебя вот туда, сделать тебя носителем этой атмосферы. Пробуждение, движение, слава всегда вытекает из атмосферы. И что Бог сделал? Он говорит, детки, я хочу, чтобы вы там жили. И это не эта атмосфера этого мира. Вы должны взойти ко мне. Моисей, взойди ко мне. Помните такую фразу? Взойди ко мне. Другими словами, Моисей должен был физически оставить что-то и взойти, как прообраз, в измерение Бога, где он получил все. Все картины, будущее, скрижали, завет. То есть он все получил. Где? В измерении Бога. Бог не пришел сюда. Если ты действительно хочешь что-то от Бога получить, пойми, что есть измерение, в котором Он ждет тебя. Там ты, там твой дизайн, там твое употребление. Перестань выживать. Я отказываюсь выживать себя. Я отказываюсь выживать. Я отказываюсь выживать. Неважно, сколько мне будет стоить, я буду жить, буду побеждать и буду доминировать. Я не собираюсь проигрывать, я не собираюсь постоянно мучиться, жить от покаяния к греху, от греха к покаянию. Это не моя жизнь. Это не моя жизнь. Чуть тишина такая, воздай славу Иисусу. Это не твоя жизнь. Дьявол хочет, чтобы ты это принял за норму. Откажись, это не норма. Некоторые люди настолько замучились вот в этом цикле жить, что они говорят, ну ладно уже, будет как будет. Не вздумай принять это за норму, потому что это именно план дьявола есть, чтобы все это сделать нормой и чтобы ты перестал даже сопротивляться. Итак, давайте прочитаем очень интересное место из Библии, пару моментов, и я буду закругляться. Иезекииль 47:1. Одно из моих любимейших мест. Здесь, вы знаете это место, я быстренько его прочитаю. Это где Бог Иезекиилю показывает в уникальном видении, что Бог хочет от человека. Как Он отмеряет эти стадии и как Он приглашает тебя в новое движение. Давайте прочитаем. Любимейшее, одно из моих любимых мест. Иезекииль 47.1. «Он привел меня обратно к входу в дом, и я увидел воду, текущую из-под храма, из-под порога к востоку. Фасад дома был обращен на восток. Вода текла из-под южной части дома, южнее жертвенника. Он вывел меня через северные ворота и провел меня снаружи к внешним воротам, что смотрят на восток, а вода текла с южной стороны. Затем муж подошел на восток с измерительной веревкой в руках и отмерил 1000 локтей. Потом перевел меня через воду, которая была мне по лодыжку. Заметьте, семья, Бог никогда не ведет тебя сразу куда-то, Он ведет тебя через процесс. Ты никогда не сможешь сразу занырнуть в самой последней стадии. Мы должны с вами пройти по лодыжку. Семья, и я верю с вами, мы с вами находимся в той стадии, где мы вот-вот сейчас уже начнем не контролировать тем. Почему? Потому что, смотрите, вот в этом месте из Библии мне очень нравится, здесь описываются два измерения. Суша и вода. Амин? И здесь описан человек, которому отмерено 1000 стадий, который, пока ты по лодыжку, ты полностью контролируешь своим движением, своим... Даже если ты хочешь остановиться, ты остановишься. Ты хочешь двигаться дальше? Можешь двигаться дальше. Ты хочешь вернуться? Ты вернешься. Другими словами, ты под полным контролем. Смотрите дальше. Перевел меня через воду, которая была мне по лодыжку. Отмерив, то есть как только он тебя перевел, идет следующая стадия. Отмерив еще 1000 локтей, он перевел меня через воду, которая была мне по колено. Отмерив еще 1000, он перевел меня через воду, которая была мне по пояс. Он отмерил еще 1000, но теперь это была река. Заметьте, все, уже, это уже не было просто немного воды. Это была река, которую я не мог перейти. Что такое перейти? Я не мог больше контролировать и управлять. Семья, Бог ведет нас именно туда, где мы теряем полный контроль над тем, что происходит. Пока мы с вами еще управляем вещами, это хорошо, двигайся дальше. Потому что Бог тебя зовет туда, где невозможно больше будет контролировать, невозможно управлять. Все, что происходит, ты в полном подчинении реки. Все, течение тебя хватает, и у тебя больше нет шансов, контроля больше нет, и ты идешь именно туда, куда течет река. Семья, вот это мечта Бога. Хочешь ты узнать план Бога? Вот это план Бога для нашей жизни. Он ведет тебя по уровням и стадиям. Пока ты под контролем, потом по пояс, да, уже тяжело идти, ты уже 50 на 50, и потом 1000 стадий тебя полностью, больше ты контролировать ничего не можешь. Он отмерил еще 1000, но теперь река была, которую невозможно перейти, потому что вода поднялась так высоко, что нужно было плыть, вброд эту реку не перейти. Итак, семья, вот это и есть цель Бога. Из-под храма текла вода. Последняя стадия — это именно та, где физические ноги человека больше не могли управлять. Все 4 стадии прямо сейчас существуют на этой земле. Есть люди, которые совсем немножко с Богом. Опять говорю, все спасены, всех Бог любит. Но именно последняя стадия — это то, куда Бог ведет свою церковь. Семья, вопрос. Кто строит церковь? Иисус. Спасибо. Это Его строение. Скажите мне, можем ли мы сейчас реально сказать, что церковь — это строение Иисуса? Еще нет. Отчасти нет. Он ведет нас в полное, абсолютное послушание и подчинение, где больше ничего моего, ничего обо мне. Это все Царь, насчет Царя и насчет Его Царства. Смотри. А, Иисус, как мне нравится это. Что меня привлекает в этом месте из Библии, после того, как движение больше не управляет человек, больше не отмерялось 1000 стадий. Вы заметили, что больше не было еще одной стадии? Вот стадии шли, пока был контроль. Как только человек потерял контроль, больше никто ничего не отмерял. Это значит, это именно то, где церковь должна быть, где церковь должна находиться. Бог хотел научить своих детей полной синхронизации с небом. Когда облако стояло, вспомните, Израиль стоял. Когда облако двигалось, Израиль двигался. То есть мы как Бог учил своих детей. Они имели право двинуться только тогда, когда Бог двигался. Движение с Духом Бога и полная синхронизация с Духом Бога. Вот это то, куда Он нас ведет. В основном все, что мы с вами знаем насчет церкви, нам открыто людьми. Семья. Как интересно. Все, что мы знаем насчет церкви сейчас, описано или открыто людьми. Можешь себе представить, Бог говорит, а я хочу, чтобы вы пришли ко мне, и вас хочет научить сам дизайнер церкви. Если вы услышали себя, вот серьезно, вот то, что мы учимся там, это классно. Но представьте, мы переходим в сезон, где сам билдер, строитель будет церкви своей открывать. Некоторые люди говорят, о, церковь не там, церковь в самом прекрасном сезоне сейчас, семья. Мы сейчас с вами именно туда, куда ведет. Бог не потерял управление, не переживайте, без Него ничего не произошло. Наслаждайся тем, что сейчас происходит. Просто двигайся вместе с веревочкой. Amen. Вот отмерили, идем дальше. Отмерили, идем дальше. Потому что некоторые уже плывут, а некоторые еще в воду не зашли. Некоторые смотрят, как плывет брат, как тяжело, как на него смотреть тяжело. Боже мой, что с ним происходит? Смотри, Господи, он потерял контроль над собой. Глянь, как молится. О, Господи, как это некрасиво выглядит. Конечно, тем, кто стоит на пляже, тот, кто плывет и больше не управляет своим движением, выглядит странно. Амен? Так и для церквей, которые плотские, которые стоят на земле, ты совершенно выглядишь по-другому. И что это вы там новенькое опять придумали? А это не мы, это Дух Святой. Заканчиваю, родные, заканчиваю, дорогие. Итак, нам нужно понять, что субстанция под названием церковь должен управлять только сам Иисус Христос. Amen. Воздайте Ему славу себе. Давайте мы поднимемся. Я закончу. Просто пойми одно. Ты приглашен Богом совершенно в другую атмосферу. И когда-то Бог сказал мне, перестань меня просить прийти к тебе. Он говорит, я теперь бросаю зрелым сыновьям вызов. Прийти, взойти ко мне. И если некоторые из вас действительно, ты понимаешь это, просто попроси Бога. Скажи, Отец, дай мне эту возможность, чтобы быть полностью управляемым тобой. Я подчиняюсь тебе. Закройте ваши глаза и просто скажите ему, Отец, отмерь мне эти 1000 стадий. Я хочу идти в новое. Я не хочу удовлетворяться, я не хочу быть частью этого мира. Да, я в нем живу, но я не собираюсь быть контролируемой страстями и похотями этого мира. Библия говорит, не любите мира, ни того, что в мире. Оставь, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, разумением, крепостью твоею и твоего ближнего, как самого себя. Возлюби. Я благодарю тебя, Папа. Я благодарю тебя, любимый. Я верю, что мы идем совершенно в другое измерение. Мы благодарим тебя, Бог. Мы подчиняемся тебе. Мы абсолютно, абсолютно зависим от тебя. Больше ничего нашего. Мы ничего не хотим. Желания ушли. Одно желание — исполнить волю твою. Мы хотим видеть эту нацию, которая будет трансформироваться, преображаться, изменяться. Когда дети Бога будут становиться мудрее, крепче, сильнее. О, спасибо тебе, любимый. Я верю, церковь сейчас входит в зрелость. И проблемы этого мира тебя больше не будут интересовать, потому что ты посажен со Христом на небесах. Ты совершенно видишь и думаешь по-другому. Ты совершенно все понимаешь по-другому. Ты смотришь глазами Бога на этот мир. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, любимый Дух Святой. Спасибо Тебе за Твою милость. Веди нас. Мы абсолютно подчиняемся Тебе. Мы абсолютно подчиняемся Тебе. Мы ничего без Тебя не хотим. Нам не интересно ничего. Мы жаждем Тебя. Мы жаждем движения Твое. Мы жаждем откровения Твое. Корми нас своей рукой из своего источника. Благодарим Тебя, любимый. Спасибо, родной. И все сказали «Аминь». Воздаем славу.